Глава 11. Возвращение домой. Хары и Варкары Аларм проявились в моем мире и с нескрываемым любопытством начали оглядываться по сторонам. Я же подал энергию на изголодавшиеся печати и осторожно отслеживал состояние гостей. Очень быстро мои опасения подтвердились. Организмы урожденных мира с отрицательным коэффициентом маны людей приобрели уникальное свойство поглощать энергию. Это происходит неосознанно, без участия сознания, но с каждой минутой мышцы, сухожилия, кости, да вообще все органы и ткани жителей мертвой земли, как я решил про себя называть сопряженный мир, будут становиться прочнее, устойчивее к любым повреждениям, сильнее. По сути, все гости с той стороны будут обладать в нашем мире даром физика. Есть такая разновидность в мультивселенной. Вот только в привычном варианте этот дар — просто усиливает физические возможности, а тут, скорее всего, будет иметь место быть еще и высокая резистентность к магическому урону. В общем, воевать с мертвой землей я бы очень не хотел, а вот привлечь бойцов для войны с эмиссаром будет полезно. Невероятно. Первым прокомментировал увиденное Харей. Значит, так выглядят ваши города? Указав на полуразрушенные многоэтажки, что виднеются из этой точки, спросил король Виталий. А где твоя жена? Сообразив, что не видит рядом со мной Алены, задал еще один вопрос Харей. И отправил ее домой, чтобы мои подданные подготовили мне полагающийся статусу прием. Тут же нашел, что соврать я. Но не говорить же им в самом деле, что Алена пришла к нам из другого измерения. Слишком много информации только повредит делу. Что же касается первого вопроса, то это всего лишь руины. На самом деле наши города выглядят примерно так. Зачерпнув из сосредоточия маны, я создал огромную иллюзию. Из ничего выросли гигантские стеклянные небоскребы, которые закрыли собой руины. По дорогам начали двигаться автомобили. По тротуарам заходили по своим делам сотни людей в самой разнообразной одежде. Глаза трех гостей полезли на лоб от удивления, так что пришлось взмахом руки развеять иллюзию, чтобы дальше не травмировать их психику. Пока они глазели по сторонам, я закинул в инвентарь доспех и экипировал привычную броню, стилизовав ее под деловой костюм, что тоже вызвало талику удивления. «Магия позволяет нам совершать многое, что сейчас вам трудно представить», — пришел к сути я. «У нас будет время подробно поговорить о наших делах. Мы ведем войну, и меня слишком долго не было на месте. Я должен срочно вернуться в свой замок и прояснить обстановку». Там я создам защитный артефакт, который накроет зону портала специальным куполом. На все про все мне нужно минимум трое суток. Предлагаю следующее. Я создам строительных големов, которые будут разбирать уцелевшие здания и забрасывать в портал пригодные для строительства каменные блоки, так что вы сможете приступить к возведению укреплений. Через трое суток встречаемся здесь, и я доставлю обговоренный ранее объем строительных материалов. «Годится», — кивнул Харей. «Предупреждаю сразу, если возникнет желание прогуляться по округе, делайте это максимально осторожно». Почуяв в крови гостей азартные исследовательские нотки, проговорил я. «Очень скоро эта местность заполнится сильнейшими тварями, справиться с которыми без магии будет невероятно сложно. Вон как та», — указал я на стремительно приближающегося к нам трехметрового тролля с толстенной дубиной в руках. Напрячься народ не успел. Над головой тролля появилось красное облако, и в следующее мгновение тело громилы пронзила ветвистая алая молния. Как раз будет материал для строительных големов. «Впечатляет», — хмыкнул Харей. «Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил о серьезно урезанных магических возможностях. Это еще цветочки», — вернул ему ухмылку я. «Как-нибудь могу устроить тебе экскурсию на поле настоящей магической битвы. Вот это действительно впечатляющее зрелище». «Пожалуй, мы воздержимся от осмотра местных достопримечательностей. Уж больно здесь негостеприимно», — принял решение король Виталий. «Твари не полезут на нашу сторону?» «Прежде чем отправиться домой, я собираюсь скрыть портал от местных монстров», — пообещал я. «Мифрила мне хватит. Но даже если какая тварь случайно забредет в портал, на вашей стороне она утратит весь свой магический арсенал и превратится в обычного зверя, с которым твои бойцы должны легко справиться». Так что рекомендую представить к работникам группу охраны с арбалетами. Договорились, подытожил Харей. Встречаемся на этом месте через трое суток. Буду ожидать от тебя специфический сигнал, что совершить переход безопасно. Скажем, кусок красного камня. На этом и порешили. Харе и Варкара Аларм вернулись к себе, ну а я приступил к работе. И параллельно начал прослушивать скопившиеся за долгие дни моего отсутствия ментальные смс-ки. Мы сразу договорились, что засорять артефакт праздной болтовнёй никто не будет. Связь в эпицентре из-за магических возмущений так работает с перебоями. И не факт, что сообщения вообще дойдут до адресата. Так что передачи должны быть короткими, четкими и структурированными. И содержать краткую выжимку наиболее важных новостей. Причем не больше 1-2 раз в сутки. Начал, естественно, с самых последних сообщений, в которых должна содержаться свежая информация, да как охренел, что ж запорол голема, которого в данный момент конструировал. Да как так-то? Сходил, блин, сопряженный мир на месяцок. Эмиссар умудрился сбежать. С этой шокирующей новости начинались последние 7 сообщений от Милы. Вот не зря моя интуиция активизировалась в последние дни. Хотя такого эпик-фейла я никак ожидать не мог. Неужели сокланы напортачили и необдуманно ослабили защиту гробницы? Надо разбираться. Обращаться на амбразуру с голым задом точно нельзя. Вначале надо прослушать отчеты и выяснить подробности. Вот ведь я ландух. Невольно вырвалось у меня, когда я закончил выяснять тактическую обстановку. Если кого и можно обвинить в побеге Дракулы, так это меня. Как оказалось, окружающие мой замок Мелорны значительно подросли и начали потреблять все больше энергии. Вот и получилось, что божественные капли крови в пентаграмме начали стремительно разряжаться, а остановить этот процесс было уже невозможно. Но все бы ничего, все же запас энергии в божественных артефактах огромен и способен питать защитные руны годами. Вот только чтобы питать руны, они должны сохранять свою целостность. Я не мог предвидеть, что генерируемая Мелорнами истинная магическая энергия губительна для сложнейших плетений на основе дефектной системной силы, которыми пользовался коллега Бак во время пленения эмиссара. Я этого попросту не знал. Видать, это некий защитный механизм системы, чтобы не допустить отток ценных кадров. Вот и получилось, что защитные плетения начали разрушаться. И вот с этим поделать было уже ничего нельзя. Даже я в своем текущем состоянии не смог бы воссоздать столь сложные магические конструкты. Так что с тех пор, как мы посадили ростки Мелорнов, освобождение Дракулы стало неизбежным, и даже мое присутствие не помогло бы это остановить. Разрушение плетений заметить невозможно. Нет, даже не так. Сомневаюсь, что наши 10 ростков могли бы создать такой сильный магический фон. Вот она истинная цель проведенного стирателями выброса. Теперь я уверен, что вот таким катализатором стиратели подстегнули появление истинных Мелорнов. Ведь не просто так все было сделано рядом с Крымским княжеством эльфов. Основной удар был сделан ради облучения пограничных Мелорнов высокой концентрацией магической энергии, в результате чего они переродились в истинные. Просто понять этого эльфы до поры до времени не могли. А мой замок — это так, побочная задача. Скажем так, некий бонус. Вряд ли силы десятка деревьев хватило бы для разрушения рунических плетений, а вот сотни Мелорнов на такое способны. Они же все связаны и могут получать или делиться энергией на огромных расстояниях. Так, ладно, Дракула сбежал, это свершившийся факт, с которым поделать уже ничего нельзя. Каковы его дальнейшие шаги? В сообщениях Милы ничего об этом не говорится. Он просто исчез и уже неделю не проявляет активности. Первое время эмиссар будет восстанавливать силы и выяснять обстановку. Никому не пойдет на пользу несколько десятилетий проваляться в беспамятстве. Скорее всего, стиратели подготовили все необходимое, чтобы ускорить процесс восстановления сил своего босса, так что вряд ли это займет слишком много времени. Ну а потом эмиссар станет карать всех причастных к его унизительному пленению. В первую очередь в голову приходят две фамилии — Беловы и Романовы. Кому он придет первому? Скорее всего, ко мне. Мысль о том, что его победил Бак, а никто другой попросту не мог знать формулы таких сложных плетений, должна быть особенно неприятной. Да и уничтожить одинокий замок гораздо проще, чем атаковать дворец крупной страны. Эмиссар все же достиг статуса молодого бога. Но вот так, без подготовки, атаковать хорошо защищенный дворцовый комплекс слишком опасно. Убить можно даже бога. Разве что ему поможет стиратель, притворяющийся канцлером. Словно в ответ на мои мысли на амулет пришло новое сообщение, а интуиция буквально взбесилась. Ох, и не понравится мне то, что я сейчас услышу. В этом нет абсолютно никаких сомнений. «Андрей, где бы ты ни был, но нам нужна твоя помощь». Голос Милы дрожал, девушка плакала, но продолжала говорить. «Дракулов напал на императора. Михаил Александрович убит, как и все его сыновья. Выжить удалось только Ане. Отец отослал ее через портал в наш замок. Аня серьезно ранена. Если бы не твоя экипировка, то Юля и Вероника не сумели бы ее вытащить. А так состояние удалось стабилизировать. Очень скоро Дракулов придет в наш дом, и я не знаю, как можно его остановить. Он чудовищно силен. Услышь меня, Андрей. Ты нам очень нужен». «Черт, черт, черт!» Затараторил я, моя кровь тут же начала закипать. «Эта системная сволочь идет в мой дом. Ну что же, пусть приходит. Я буду готов». Усилием воли успокоил разбушевавшиеся гормоны и стабилизировал свой эмоциональный фон. «Сейчас не время для истерик. Мне нужна трезвая голова». Усевшись на выщербленную тротуарную плитку, я закрыл глаза и, раскочегарив сосредоточие на максимум, начал работать. Из седельных сумок Романтула левитировал большую часть доступной мифриловой руду, а небольшой остаток закинул в инвентарь. Если поддаться эмоциям и переместиться в замок прямо сейчас, то гарантированно погибну сам и погублю всех своих близких. Единственный шанс защититься — это воспользоваться уникальными свойствами мифрила, минерала которого нет у наших врагов. Грудь опалила жаром. Сосредоточие вышло на пик работоспособности, и мифриловая руда начала плавиться прямо у меня в руках. При иных обстоятельствах я бы не стал работать с таким редким минералом напрямую из-за высокого риска навредить себе. Прямой контакт с такой силой губителен для магических каналов, но сейчас выбора у меня просто не осталось. Дорога каждая секунда. Спустя 5 минут в моих оплавленных от жара руках оказались 10 заготовок из чистейшей мифриловой стали, благо недостающие металлы удалось извлечь из предметов, что находились в моем инвентаре. Эта манипуляция выжгла порядка 40% магических каналов моего тела, но это ничего, восстановлю. Главное, удалось сохранить капиллярную сеть, без которой создать сложнейший конструкт было бы невозможно. 2 секунды, чтобы перевести дух и новый вызов. Настолько быстро мне еще создавать столь сложный конструкт не приходилось за все мои предыдущие жизни, но проблема заключается в том, что одного конструкта мало. Мне нужно создать 10, а времени на это нет. Я чувствую, как утекают оставшиеся до нападения на мой замок секунды, а это значит, что придется рисковать. Заготовку нужной печати я сделал давно. Вот только надо быть безумцем, чтобы активировать ее на таком уровне развития сосредоточия. «Ох, и хреново же мне сейчас будет!» Прошептали мои губы, а потом я завершил построение печати магической копии и подключил ее к сосредоточию. Грудь опалила настолько мощным жаром, что задымилась одежда. Из горла вырвался надсадный хрип, но я усилием воли подавил боль и принялся размножать созданный конструкт и загонять его в мифриловые заготовки. Магическая копия — очень полезная печать, позволяющая очень быстро применять сложнейшие магические плетения. Создал один раз, загрузил в слот оперативной памяти, который идентичен уровню печати, а потом можно мгновенно пользоваться этим плетением, лишь бы хватало маны. Вот только если переборщить с нагрузкой, можно и сосредоточие разрушить. Плевать. Сейчас главное — обезопасить близких и выиграть хоть немного времени. Спустя 5 минут все было готово. 10 артефактов из мифрила. 4 для создания антимагического барьера вокруг межмирового портала, чтобы ограничить врагам доступ в сопряженный мир, ведь если в их распоряжение попадет хоть небольшой кусок мифрила, наше дело дрянь. Еще 6 артефактов надо срочно разместить вокруг нашего замка. Но боги, как же хреново. Еще и божественный артефакт в моей груди разрушился, не выдержав такой нагрузки, но та сила, которую он отдал печати, помогла мне выжить. А вот пульсация сосредоточия мне не нравится. Надорвался я все же, появились разрывы. Плевать, надо доделать дело. Блинками переместился 500 метров от межмирового портала и при помощи магии Земли заглубил первый артефакт 100 метров под землю. После активации барьера мифрил растворится в почве, и отключить такой барьер станет уже невозможно. Пока в этом мире есть мана, которая питает конструкт, антимагический барьер будет функционировать. Еще 3 минуты, и артефакты заняли свои места. Подав активирующий импульс, в магическом зрении увидел начало формирования купола, но дожидаться окончания этого процесса не стал. Потянувшись к ближайшему к замку Мелорну, настроился на маячок и прыгнул. Мозг взорвался тысячами уколов, из носа и глаз брызнули струйки крови. Организм начал сбоить от колоссального магического перенапряжения. Печати уже не вывозят. Плевать, на все плевать, лишь бы успеть. Первый артефакт антимагического купола закопал в нескольких метрах от Мелорна. Чтобы не угробить дерево, надо сделать так, чтобы оно продолжило свой рост у самой границы с антимагическим полем, иначе зачахнет и утратит свои уникальные свойства, на которые я возлагаю столько надежд. Очередная серия блинков. Следующий артефакт занял полагающееся ему место, затем еще одна серия прыжков и еще одна. Амулет связи снова нагрелся. На автомате я запустил воспроизведение и услышал полный панического ужаса голос Милы. «Они здесь!» «Держитесь, родные, я скоро». Прошептал я и ускорил расстановку артефактов, хотя и так работал на пределе возможностей. Последний артефакт занял свое место. Я настроился на амулет Милы и прыгнул, послав активирующий импульс антимагического поля еще в полете. Осталось продержаться всего минуту. «Боги милостивы, Андрей!» — воскликнула Мила. «Да, видок у меня еще тот, но сейчас не до этого. Мое появление на крепостной стене не осталось без внимания сокланов. Рядом были и другие девчонки, вперемешку с обычными бойцами, в руках которых заметил артефактные ружья, по ушам резануло звуками выстрелов, но мне было настолько хреново, что с огромным трудом удавалось сфокусировать взгляд даже на небольшой группе приближающихся к замку людей. Вернее, не людей, а восьмерки стирателей во главе с самим эмиссаром. Дракулов напоминал недавно уничтоженных личей. Скелет, обтянутый кожей. А еще он улыбался и без особых напрягов держал вокруг группы своих ближайших приспешников полупрозрачный красный щит, который с легкостью поглощал всю несущуюся в них магию. «Прекратить огонь!» — надсадно прохрипел я, а изо рта вырвался небольшой фонтанчик крови и меня качнуло в сторону. «Андрей!» — воскликнула Мила и бросилась на помощь, но я жестом ее остановил. «Сейчас не до обнимашек». Витязь услышал прямой приказ клан-лида и передал его всем бойцам клана. Звуки выстрелов и свист заклинаний мгновенно стихли. «Извлечь из инвентаря обычное пороховое оружие и направить на врагов!» Сквозь дурманящую разом муть накатывающего забытья приказал я. «Держаться, Андрей. Сейчас не время терять сознание, словно мнительная барышня. Если мой приказ и показался подчиненным странным, то никто и вида не подал. Я не сомневался, что у таких фанатиков оружия, какие собрались в моей гвардии, в инвентарях наверняка хранится целый боевой арсенал и не ошибся. Бойцы тут же ощетинились стволами. На лицах все ближе подходящих к стене стирателей появились презрительные ухмылки, а эмиссар и вовсе расплылся в гаденькой улыбке. Щелк. Над нашими головами завершил формироваться антимагический купол, и магия начала стремительно покидать внутреннее пространство. Настал мой черед улыбаться, вот только на моей окровавленной физиономии улыбка выглядела как хищный оскал. «Мочи козлов!» — отдал я приказ, и мои ноги подкосились. Сознание я потерял еще в полете, но еще добрых секунд 10 пространство наполнял леденящий жилы демонический хохот, исходящий из моего горла. «Попробуй теперь поулыбаться, сученыш», — промелькнула в голове мысль перед тем, как сознание провалилось в темное и такое блаженное ничто.